Глава 26, в которой сначала разведчики встречают бывших союзников, а потом подвергаются смертельному риску. Нет, взять шартер у викингов пока не получилось. Более того, ситуация внушала определенный оптимизм. Не защитникам шартра и не штурмующим, а третьей стороне будет такая, желают принять участие в этом мероприятии. Процесс явно затягивался и надолго. Сам город был расположен очень удачно, вплотную к реке, на неплохо защищенной природой возвышенности. А там, где природа подкачала, в дело вступали новые высоченные стены и очень качественные валы. Возможно, во времена Бьорна деда ситуация была попроще, но нынче французы учли негативный опыт и укрепились на совесть. В итоге получилась этакая закрытая трапеция, труднодоступная что с воды, что с суши. Бьорн, однако, отказываться от захвата города не собирался. Конунг был настроен предельно серьезно и тоже обосновывался по-взрослому. Там, где у берега стояли корабли викингов, уже строился примыкающий к воде укрепленный лагерь, в который сейчас активно свозили припасы и сгоняли скот. Нормандские парни готовились к длительной осаде. Очень правильный подход. Чтобы хорошо сражаться, надо все это время хорошо кушать. Кто знает, иные крепости и год могут простоять недоступными. Сама осада уже началась. Несколько дракаров перекрыли реку. С суши доступ к крепостным воротам тоже ограничили. Даже соорудили несколько боевых машин, которые вели беспокоящий огонь в сторону крепости. Именно беспокоящий. Существенного вреда эти редкие и не слишком внушительные каменюки причинить не могли. Равно как и те, что летели со стороны города в направлении осаждающих. Викинги не спешили, действовали организованно и обстоятельно. Например, возводили еще один укрепленный лагерь, уже напротив главных городских ворот. Строили, понятно, не только викинги, и даже в основном не они. Трудились согнанные на стройку французские пленники. «Они что, еще один город собираются построить?» — проворчал Стивнир. «Этак они до весны возиться будут». «До весны вряд ли», — возразил Рерих. «Месяц не пройдет, как здесь будет королевская армия. Или еще какая-нибудь». «Скорее бургундская», — заметил Сергей. «А он осторожен, этот Бьорн Конунг. Корабли на воде оставил, на берег не вытащил. Опасается? Или это хитрая игра, которая должна показать защитникам, что он тут ненадолго? Но зачем тогда частокол вокруг лагеря возводить?» А как бы поступил сам Сергей, доведись ему осаждать такую крепость? В лоб бы точно не полез. Этак можно всю дружину под стенами положить. Людей в шартре немало, а на стене любой крепкий ополченец стоит опытного хускарла. Сергей бы наверняка попытался решить вопрос переговорами, и даже не о сдаче, а скорее о выкупе. «Дайте нам столько-то, и мы перестанем вас кошмарить». Пусть франки прикинут собственные убытки от многомесячной осады и сообразят, что откупиться дешевле. И сделать это желательно до сбора урожая. Идеально было бы перед переговорами подорвать боевой дух защитников. Однако как его подорвешь с такими стенами? А у них еще и святая реликвия. Интересно, кто так расщедрился? Ведь во времена дедушки Бьорна Конунга ее не было. Для интересующихся. Плат, покров Святой Девы, согласно легенде, парочка византийских патрикиев украла у некой обитательницы Святой Земли, семья которой хранила святыню, полученную, опять-таки, согласно легенде, лично из рук Девы Марии. Таким образом, в середине V века покров оказывается в Византии, а в IX веке императрица Ирина дарит святыню Карлу Великому. Надо полагать, из политических соображений. а в 876 году внук великого Карл Лысый, знакомый моим читателям по серии «Викинг», передает драгоценный артефакт Шартерскому собору. Так что можно понять надежды жителей города на поддержку свыше. Реликвия и впрямь из числа великих. «А не соврал твой Франк», — сказал Стивнир. «Есть там дом жрецов Христа. И не маленький». «Ну да, нетрудно заметить здоровенный собор, находясь на вершине холма примерно в 3 километрах от Шартра и обладая нормальным зрением. Сергей отсюда даже людишек на стенах видел, не то что целый собор». И тут внезапно до него дошло, что именно планирует Бьорн, которому не удалось захватить город с наскока. Да, именно то же, что он сам сделал бы в аналогичной ситуации. Он рассчитывает выманить шартерцев из их каменной норки. И вялая безвредная бомбардировка, и поспешно возводимые укрепления, и демонстративно свозимые с округи ценности — все это просто кричало: «Мы не собираемся брать город, мы вас боимся и штурмовать не будем. Пограбим окрестности, погрузимся на корабли и свалим». Вроде логично. Но когда Сергей поделился предположением с Рерихом и Стивниром, последний решительно встряхнул гривой. «Нет». Он полагал, это слишком сложно для такого, как Бьорн. Как можно мечтать о славе и быть таким расчетливым? А еще он полагал, что их миссия закончена. Они увидели Шартер и Бьорна, который застрял у городской калитки. Теперь пусть Хрольф решает, помочь ли ненадежному союзнику добраться до закромов Шартерского собора или забыть о существовании обоих, и собора, и Бьорна. В принципе, Стивнир был прав, но имелся нюанс. Герцог Ролон, который когда-то получил в Лен север Франции и которого знакомые Сергею по прошлой жизни Нурманы именовали Хрольвом-пешеходом. И по этому поводу у Сергея возникла довольно интересная мысль о том, что Хрольву совсем ни к чему торопиться к Шартру. Если епископ не дурак, то он наверняка не ограничился одним единственным гонцом в лице виконта Ренарда. И кто-то из этих посланцев когда-нибудь непременно доберется до цели. Но все же было бы правильно это когда-нибудь немного ускорить. В захваченной грамоте нет ни слова о том, кому поручено исполнить поручение епископа. Так почему бы это не сделать Сергею? А когда войска короля покинут Париж, чтобы очистить от язычников окрестности Шартра? «Ого!» — воскликнул Стивнир. «Союзнички!» Они как раз спускались с холма на дорогу, когда на ней показались вазы. Десятка-полтора, и с полсотни французских крестьян обоего пола. Караван двигался к Шартру, и не по инициативе местных. Из-за поднятой пыли сосчитать количество фуражиров было затруднительно, но точно не меньше дюжины. Для хирдманов Бьорна встреча тоже оказалась неожиданностью из-за той же пыли. Но среагировали они быстро. Углядев съезжавших по склону всадников, викинги заорали и меньше чем за минуту собрали строй, ощетинившись копьями. Это было нормально. А вот то, что их пленники, вместо того, чтобы, воспользовавшись ситуацией, податься в бега, понуро топтались на месте, Сергея удивило. Стивнир послал коня вперед, опередив Сергея. Тот не возражал. Пусть Нурман общается с Нурманами. «Эй, вы!» — заорал Стивнир, осаживая коня метрах в 50 от дороги. «Я сегодня добр, так что проваливайте без выкупа». «А я готов заплатить выкуп, Франк!» — заревел в ответ предводитель фуражиров. «Копье в брюхо подойдет? Подходи поближе, чтобы я мог расплатиться!» «Если есть копье, которое подойдет для моего брюха, гаут-сизы, то это точно не твое!» Стивнир бросил поводья и спрыгнул на траву. К примеру Хёвдинга тут же последовали дренги, но не так ловко. Один даже не удержал равновесие на склоне, поскользнулся и сел на задницу, вызвав смех хирдманов Бьорна. Варяги остались в седлах. Сергей на всякий случай откинул крышку колчана. Вдруг дипломатические способности Стивнира окажутся неудовлетворительными. Или у него какие-то личные счеты с этим Сизом. «Ты меня знаешь, Франк?» Нельзя сказать, что викинг удивился. Это у Нурмана в природе — преувеличивать собственную известность. «Конечно, я тебя знаю, дурень!» — рявкнул Стивнир. «А вот тебе меня лучше бы не знать!» «Да это же Стивнир Торгнерсон, хёвдинг пешехода!» — воскликнул кто-то из хирдманов. «Эй, Стивнир, ты почему вырядился Франком?» «Точно!» — поддержал крикуна Сизый, опуская щит. «Ты зачем вырядился христианином, хёвдинг?» «Это великая тайна», — заявил Стюрмир, останавливаясь. «Теперь вы ее знаете, парни, и это очень плохо для вас». «Что за тайна? Почему плохо?» «Говори, Торгнерсон», — загалдели бойцы, которые тоже опустили щиты и расслабились. «А потому плохо, что вы меня видели», — торжественно произнес Стивнир. «Никто не должен был видеть меня в одежде Франка, так что теперь мне придется...» Стивнир демонстративно вздохнул и закончил обычным голосом. «Всех вас убить!» Скорость, с которой бойцы Бьорна снова собрали строй, была поразительной даже для викингов. Стивнир загоготал, приседая и хлопая себя ладонями поляшком. «Поверили! Поверили, дурни! Ха-ха-ха-ха!» Через пару секунд к веселью присоединились дренги Стивнира. А еще через полминуты — бойцы Бьорна. А потом все дружно сели перекусить французскими припасами, умяв за один присест где-то месячную норму пары крестьянских семей. И разошлись вполне мирно и довольные друг другом, унося каждый свое. Варяги и их спутники — копченый окорок и 7 мешков с зерном для людей и лошадок, а люди Бьорна — байку о том, что Хрольф-пешеход намерен штурмовать Париж собственными силами. «И вот зачем это было делать?» — провозгласил Стивнир, останавливая коня рядом с Сергеем. Дальше дороги не было. Мост, по которому они благополучно перебрались через речку пару дней назад, некие добрые люди превратили в торчащие из воды головешки. «Подумаешь, мост!» — пренебрежительно бросил Траин. — Я эту речку 10 раз туда-обратно переплыву. — С оружием и припасами, — с иронией уточнил Рерих. Траин смутился. — Ищем брод, — решил Сергей, и они двинулись вверх по течению. — Богатая земля, — проговорил Рерих, глядя на зеленеющие поля. — Понятно, почему здесь воюют. Есть что завоевывать. — Такую землю не завоевывать надо, а защищать, — буркнул Сергей. «Урожаи вдвое, а то и втрое от наших, а у смердов животы к позвоночнику присохли». «Это не смерды, а холопы», — внес поправку Траин. «Свободный не стал бы такого терпеть. Сбежал бы в лес. Вот в тот хотя бы». Сын ярла махнул рукой в сторону опушки. «Жуст», — окликнул Сергей француза. «Почему здешние крестьяне в лес не бегут?» «Так нельзя в лес!» — Жюст явно удивился. «Это же графский лес! Здесь даже хворост на опушке собирать нельзя! Вздернут!» «А зачем графу хворост?» — удивился Траин. «Графу незачем, но не положено. В этом лесу граф на оленей охотится. Или на кабанов. Их вообще бить нельзя, даже если поля травить начнут». «Как это?» — теперь даже Рерих удивился. «Они его урожай жрут. «А он терпеть должен?» «Он должен егерям сообщить», — пояснил Жуст. «А те графу. Только мало кто сообщает». «Почему?» — спросил Сергей. «Так от охоты вреда больше, чем от кабанов будет. Эти все поле конями вытопчут, и не одно. Хорошо, если потом один колосок из 5 останется. А кабанов можно шугануть втихую. А иной раз и поросенка какого... того». Жуст сделал вид, что вгоняет нож. «Только незаметно. Узнают егеря, повесят». Варяги переглянулись. Теперь окрестный пейзаж уже не казался таким благостным. А примыкающий к полям лес, лиственный, зеленый, южный, оказывается, таил всякие сюрпризы. Кабанов, егерей. «А откуда ты это все знаешь?» — спросил Траян по-нурмански. Жуст понял. Язык северных исчадий не так уж отличался от германского. «Так я сам из крестьян», — пояснил он и добавил с грустью. «Был, пока люди архиепископа не забрали нашу землю за долги». Далее последовала короткая печальная история о том, как сначала некие вояки, причем французы, а не викинги, ограбили их деревню и порубили садовые деревья для собственных нужд. Потом солдаты короля Эда, который был королем Дакарла, забрали все зерно, которое не удалось припрятать. Потом, в общем, в итоге землю, на которой обитало семейство Жуста, унаследовал архиепископ, и спустя полгода вся деревня оказалась у прелата в кабале. Кроме Жуста, который хоть и был совсем сопляком, но понял, что крестьянский труд в подобных условиях не для него, и сбежал. Лет 7 он кое-как выживал, батрачил, крал, что плохо лежит. Однажды угодил в рекруты, но ухитрился дезертировать, пристал к шайке разбойников, но тоже успел смыться до того, как их изловили и повесили. Но через 2 года все-таки попался и непременно сплясал бы с конопляной подругой, если бы не варяги. «А я-то думал, наши соседи Нурманы разорили эту щедрую землю. А оказывается, здешние и без Нурманов прекрасно обходятся», — резюмировал Рерих, выслушав историю их переводчика. «Если бы местные не гадили друг другу, а жили в мире, то никакие враги им были бы не страшны», — сказал Сергей. «Вспомни ромейские корабли и их катафрактов. Прикинь, сколько зерна надо, чтобы стольких воинов в железо одеть, обучить, да еще и на таких коней усадить. А они могут, ромеи, потому что у них земли не хуже этих, а людей еще больше, что тоже важно. Пшеница сама себя не вырастет, так что пока они меж собой не задерутся, ни мы им не страшны, ни Нурманы. Крепким властителям такие только на пользу. Вот того же Харальда возьми, который нынче золотой. Сколько лет он за ромеев бился? И здешний король, будь он поумнее, взял бы такого Харальда на службу и дело с концом». «Не выйдет», — покачал головой Рерих. «У ромеев золота много, а у этих...» «Вот их золото!» — Сергей обвел рукой зеленые поля, полосы плодовых деревьев, высаженных на более высоком берегу реки. «И земли здесь есть, и овцы, и люди для этих земель и овец, которые сами как овцы. Не то что наши, которые чуть прижмешь, в чащу сбегут. Этим бежать некуда. И такой вот Харальд их стричь может хоть 2 раза в год. Главное, чтобы совсем шкуру не сдирал и другим не позволял». Некоторое время ехали молча, а потом Рерих сказал: «Красиво тут, богато. Но я бы тут не остался. Дома милей». «А я бы остался», — Стивнир вздохнул. «Такое богатство! Моя жена б столько серебра не унесла, сколько б я ей подарил». «У тебя есть жена?» — удивился Сергей. «Не знал». «За женой дело не станет, когда вокруг такая земля», — ответил Стивнир. «Хорошая земля. Послушные трейли. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость? Ясно же, что сыновья. А без хорошей жены откуда хорошие сыновья возьмутся?» «Сыновей с кем угодно можно наделать», — возразил Траин. «Молодой ты», — вздохнул Стивнир. «Потому глупости говоришь. Сильные сыновья только от сильных женщин рождаются». Они въехали в графский лес. Пожалуй, зря сюда не пускали крестьян. Валежника под деревьями было в избытке. Но дорога, шедшая вдоль речки, была от лесного мусора свободна. Надо полагать, ее чистили. И ею пользовались, потому что тележные колеи были довольно глубокие. А еще на ней было полно звериных следов, причем некоторые довольно свежие. «Что-то я проголодался», — пробормотал Рерих, глядя на отпечатки раздвоенных копытец, густо испятнавшие дорожную пыль. «И где-то здесь бегает наш обед», — столь же задумчиво подхватил Траин. Может, для начала отыщем брод? — напомнил Сергей. — Брод от нас никуда не убежит, а вот те поросятки могут. Траин указал на похрюкивающую компанию, совершенно безбоязненно копошившуюся под речным берегом. — И не боятся же! — с восхищением проговорил Рерих, останавливая коня. — Это потому, что на них только сеньор может охотиться, — пояснил Жюст. — И его гости. А они охотятся по-другому. — Дай угадаю. Псари орут, собаки лают, рога трубят. Сергей тоже придержал коня. — Ага, — подтвердил Жюст. — Охота — это много шума. — А браконьеры? Или здешние егеря? — Так не здесь же. Там, в чаще, — сознанием дела разъяснил Жюст. — Чего встали? — поинтересовался подъехавший Стивнир. — Обед рассматриваем, — ответил Рерих. — А чего на него смотреть? Хёвдинг взялся за притороченное к седлу копье. «Лучше я», — остановил его Сергей, вынимая из налучи лук и изучая меню. «Секач хорош, здоровенный и опасный, вон как на людей уставился. Для драки он хорош, но, как жаркое, не лучший выбор. Лучше кто-нибудь помоложе. Вот эти поросятки, например. С виду им месяца по четыре, полоски почти сошли. Упитанные, на путь с хвостиком потянут. Парочки таких на семерых воинов с избытком хватит. Сергей спешился, бросив повод Траину. С необученного коня, по возможности, лучше не стрелять. Отошел шагов на пять, вытянул из колчана три среза. Дистанция метров 60, ветра нет. Две стрелы ушли почти одновременно. Одного наповал, даже не взвизгнул. Вторая стрела ушла немного в сторону и ударила поросенка ближе к середине туловища. Сигалеток заверещал и метнулся куда-то в кусты. А вот секач среагировал иначе. Вепрь сразу понял, откуда опасность, и храбро устремился на врагов. Сергей успел отправить ему навстречу третью стрелу, но промахнулся. Целил в голову, а попал в загривок, и стрела завязла в колкане, не причинив вреда. Да, в летнее время эта естественная броня не такая толстая, но на стрелу хватило. Чтобы домчать до людей, черной торпеде потребовалось секунд пять. Вот только зря он это затеял, потому что навстречу ему с копьем наперевес устремился Стивнир. Два здоровяка встретились, и кабан ожидаемо перевесил, отбросил Нурмана метра на четыре. Но на ногах тот устоял и, вбитое в грудь кабана копье, не выпустил. А Рерих, тоже спешившийся, подскочив, ударил копьем сбоку, точно в сердце. Это был далеко не первый его кабан и даже не пятидесятый. Но хорош зверь. Такую башку любой местный граф на стену не постеснялся бы повесить. Егеря пожаловали, когда воины уже заканчивали трапезу. Долго добирались, однако. Дым от костра не только пахнет, но и заметен издалека, если его не прятать. Сразу десяток егерей, и все с луками. Но пускать их в ход не торопились. И правильно. Сергей, по реакции остальных, опознал старшего и небрежно махнул ему рукой. «Подойди. Передай своему господину, что я...» «Виконт Серж де Мюншенг», — «виконт» звучало солиднее, чем «шевалье», — «сожалею, что не смог воспользоваться его гостеприимством лично, поскольку выполняю срочное поручение епископа Шартерского Гантельме герцогу Роберту и его величеству королю». «Запомнил или повторить?» «Я запомнил, сеньор», — с почтительным поклоном ответил егерь. «Еще добавишь, что у него ленивые егеря. Будь ты моим человеком, спустил бы с тебя шкуру. И это тоже не забудь передать. Буду возвращаться, проверю. Теперь ступай. Нет, постой. Ниже по течению есть мост?» «Был, сеньор. Сожгли язычники». «А брод?» «Брод?» — егерь задумался. Потом метнул на Сергея быстрый взгляд из-под лобья. «Есть брод. Примерно в полулье отсюда. После переката». «Полулье? Это примерно километра два», — прикинул Сергей. «Нормально. Сергей шевельнул кистью, отпуская егеря. И работники заповедного леса ушли. «Не слишком ли ты строго?» — спросил Рерих по-словенски. «Не станут в нас стрелять из кустов?» Понимал княжич по-французски так себе, но и того, что он увидел, было довольно. «Не рискнут», — покачал головой Сергей. «Это не вои, так? Псы сторожевые. А псы не тявкают, если видят хозяина. Вот я им хозяина и показал». «А ты что бы сделал?» — спросил он с интересом. «Ну, наверное, предложил бы трапезу с нами разделить. Вином угостил». «Ага», — Сергей засмеялся. «Жуст», — позвал он по-германски. «Что было бы, если бы я пригласил этих лесовиков к костру? Что бы они подумали?» «Решили бы, что мы разбойники, господин», — не раздумывая ответил француз. «Что мы убили и ограбили кого-то из благородных и надели их одежду и доспехи». «Вот», — Сергей поднял палец. «Меня слушай», — сказал он по-словенски. Рерих фыркнул и попытался отвесить виконту подзатыльник. Сергей увернулся и захохотал. Фляга с вином, которая стояла у его колена, опрокинулась, но вино из нее не вытекло, потому что его не осталось. Лес кончился незадолго до того, как впереди показался названный егерем перекат. За перекатом лежала спокойная заводь с удобным песчаным пляжем. «Брод!» — воскликнул Жуст и собрался послать коня к воде, но Сергей ухватил животное за узду. «Стой, дурень!» «Брод?» Стивнир остановил коня у края берегового обрыва. «Точно здесь?» «Сомневаюсь». Сергей вспомнил брошенный из-под тишка недобрый взгляд егеря. Река в этом месте была шириной метров 80, и спокойная вода у берега Сергея не обманула. На стрежне, судя по смещению присевшей на воду чайки, течение было приличное. А самое главное — никаких следов на берегу. Если это и впрямь брод, то им не пользовались минимум с паводка. Трава не примята — это ладно. Но подрост и кустарник тоже не тронуты. Что тоже непонятно. Удобное же место для водопоя. «Место хорошее?» — проговорил Рерих. «С некоторым сомнением». «Ладур», — позвал Сергей, — «проверь место. Только пеши. И разденься, одежду зря не мочи». «Нет, постой!» — крикнул он, когда Свей, раздевшись, собрался войти в воду. «Лови!» — и бросил Ладуру конец веревки. «Зачем это?» — удивился тот. «Я умею плавать». «Делай, что сказано. Закрепишь на том берегу». Ладур вошел в воду, нормально прошел песчаное плотное дно, потом поплыл, все сильнее забирая влево. Течение к середине было приличным. Веревки до того берега не хватило, и Сергей надставил ее той, что возил с собой Траин. Ладур добрался до противоположного берега и застрял. Бултыхался практически на одном месте, что было странно. Пловцом Ладур был отменным, а крокодилов здесь не водилось. Потом, так и не выбравшись на берег, развернулся и поплыл обратно. Причем какое-то время даже использовал веревку, но потом снова поплыл свободно и быстро, и спустя минут 5 выбрался на берег там же, где и заходил. Отвязал веревку, мотнул головой, стряхивая воду с волос. «Что там?» — нетерпеливо бросил Траин. «Водоросли!» — крикнул снизу Ладур. «И ил! Много ила! Топкое место! Стали бы здесь переправляться, могли лошадей потерять и вещи. Или еще что похуже». «Вот же сука егерь!» — подумал Сергей. Наверняка он это похуже и предполагал. Это нурманы плавают, как дельфины. А здешние господа водными упражнениями не балуются. Ни к чему им. Так что, будь на их месте какие-нибудь шевалье-франки, запросто могли потопнуть. Вернуться и наказать. Сергей и Рерих переглянулись. Княжич махнул рукой, и Сергей с ним согласился. Не царское это дело на холопов обижаться.